«Да не целовал я! Ну, чмокнул по-братски! Она мне очень помогла! Вас обоих послушать, мы сутки играем в фантики!» «Дорогой мой, не горячись, я тебя понимаю, он очень расстроен, его волнует счастье твоей невесты». «Он ее любит? Вот как? Бедный Билл! Наверное, ему было неприятно, когда я сказал в поезде, что она выходит за тебя. Мне его жаль. А мне нет, чтоб он лопнул». «Другое странно, как у балбеса может быть дочь, чарующая всех до единого? Ему больше подошла бы Горгона со змеями. Ты часом не слышал, как он кричал?» «Слышал. А что случилось?» «Обиделся. Застал тебя в музее?» «Это я его застал. Он спал там среди своих экспонатов. Нехорошо, по-моему. Или ты экспонат, тогда спи. Или не экспонат?» Красивое лицо пятого графа подернулось печалью. «Знаешь, мартышка, мне претит такая низость. До чего дошел человек, если он привязал веревку к большому пальцу ноги и к ручке двери?» «Что ты говоришь?» «Привязал, честное слово. Это подло. Простились, разошлись по комнатам. Казалось бы, спи у себя, как честный землевладелец. Иду в музей, не чую зла. Берусь за ручку, поворачиваю. А, черт!» «Не знаю, доводилось ли тебе наступить в темноте на кошку. Со мной это было в Нью-Йорке, на Уэверли Плейс. Абсолютно то же самое». «И что ты сказал?» «Говорил в основном он». «Нет, а как ты оправдался?» «Ах, оправдался! Ну, это очень просто. Я сказал, что хожу во сне». «И он поверил?» «Вот уж не знаю. Какое мне дело в сущности?» «Ну, нам конец». «Чепуха! Опять этот мрачный взгляд на жизнь. Что, собственно, случилось?» «Кое-что не вышло». «Кое-что?» «Дорогой мой, обойти такое препятствие легче легкого. Хорошо, балбес спит в музее. Значит, надо его выкурить оттуда». «Самый быстрый способ – снотворное. Но я ничего не захватил. Очень глупо. Нельзя приезжать в поместье без капель или таблеток. Но вообще я не беспокоюсь. Если я не могу перехитрить губернатора в отставке, зачем я столько лет тренировался в Штатах? Волнует меня одно. Как там Салли? Она ведь ждет в саду, словно Марианна какая-нибудь». Мартышка испуганно вскрикнул. «Там этот чертов Поттер!» — сообщил он. «Элзи брала для него виски!» Лорд Икенхэм задумчиво помассировал подбородок. «Не знал, не знал. В саду это немного осложняет дело. Однако...» Он не договорил. Разрывая ночную тишь, зазвенел звонок, словно кто-то нажал на него большим пальцем и не отпускает. Лорд Икенхэм посмотрел на мартышку, мартышка на лорда. «Поттер!» — сказал граф. «А, черт!» — сказал его племянник.